Ворон и кот. Ты знаешь, когда я смотрю на Луну, то иногда мне кажется, что когда-нибудь она все-таки шлепнется на Землю, и тогда всем нам придется несладко. С чего бы ей падать? По-моему, ей и там хорошо. Если бы ей там было хорошо, она бы не крутилась вокруг и не смотрела на нас с таким грустным лицом. Ворон наклонил голову на бок и еще раз посмотрел на звездное небо. Ей там определенно не нравится. И откуда у тебя появилась эта привычка? Кот взмахнул хвостом и аккуратно прикрыл им передние лапы. Какая? Наделять эмоциями всякие бездушные вещи. Это же просто большой кусок камня, который крутится вокруг Земли. И нет на ней никакого лица. Это просто как их дырки от других каменюк, которые на нее упали. Вот ты-то откуда знаешь, а? Ворон оторвался от созерцания неба и посмотрел на кота. Телевизор иногда смотрю, Горделиво ответил кот. Кроме всякой политики, там пока еще показывают интересные познавательные передачи. «А что, в этом твоем телевизоре не могут обманывать, что ли?» «Могут, и даже обманывают, наверное. Но про Луну все знают. Странно, что ты не в курсе». «Ладно, ладно, не умничай. Я в курсе. Просто тебя решил проверить». Ворон переступил с лапы на лапу и замолчал. Некоторое время они сидели в тишине и рассматривали небо. Первым ее снова нарушил ворон. Я слышал, люди хотят устроить на нас охоту. Что думаешь? Кот немного помолчал и опустил взгляд, рассматривая свой хвост. Да, я слышал. Они говорят, что в округе слишком много ворон. Грустно проговорил он. Ворон кивнул головой и снова посмотрел на своего пушистого друга. Интересно, чем мы им помешали? Им не нравится, как вы каркаете. Не нравится, как мы каркаем? Да некоторые из них делают это еще отвратительнее нас. А вообще, как так случилось, что они стали решать за всех, кому жить, а кого нужно пристрелить? Вот ты тоже считаешь, что я некрасиво говорю? Нет, конечно. Кот с укоризненной покосился на ворона. Но это же люди. Как им можно объяснить? Они друг друга не всегда понимают. Не то что уж каких-то котов или птиц. Это точно. Буркнул ворон и снова наклонил голову, уставившись на звезды. Ночную тишину нарушал лишь шелест листьев старого ореха, под которым расположились двое друзей. Вот интересно, все эти звезды, может быть, где-нибудь там есть вороны или коты? Как ты думаешь? Не знаю. Люди говорят, что если и есть там кто-то, то они обязательно будут похожи на людей. Это почему? Удивился ворон. Да откуда мне знать? Они так говорят. А что, если вдруг когда-нибудь к нам прилетят эти инопланетяне, и окажется, что они похожи совсем не на людей, а на ворон? И еще они будут каркать еще хуже, чем мы. Что тогда будут делать эти люди? Ведь им придется убивать их, как они убивали нас, верно? Наверное. Может быть, поэтому они и не торопятся лететь к нам. Кот облизнул лапу и протер свою мордочку. Ты знаешь, по их словам, все должны быть похожи на них. Они очень любят говорить про какого-то бога. Они считают, что даже он похож на них. А кто это такой? Ну, это вроде как тот, кто придумал все и всех. И меня? Кот осмотрел ворона с головы до лап и ненадолго задумался. Ну да, и тебя тоже получается. В таком случае он очень неплохой парень. Согласен, кивнул кот. Мне тоже очень нравится, что он нашел немного времени для того, чтобы придумать меня. Иначе где бы я тогда был? Вот этот вопрос очень интересный. Ворон отвлекся от созерцания неба и наклонил голову. Если бы этот самый бог был настолько занят, что у него не нашлось бы времени на то, чтобы придумать нас с тобой, где бы мы тогда сейчас были? Я думаю, что тогда бы мы были частью его самого и ждали бы, пока он нас придумает. Вряд ли, усомнился ворон. Если бы все было так, как ты говоришь, то он бы уже давно закончился. А вот и нет. Он же придумывает до сих пор новых котов, ворон и людей. Значит, еще не закончился и пока не собирается этого делать. Ворон на несколько минут замолчал и о чем-то задумался. «Тогда все понятно», – наконец проговорил он. «Что?» «Когда он чувствует, что скоро закончится, он снова возвращает к себе тех, кого выдумал, а потом из них придумывает новых». Кот вздохнул, посмотрел на своего друга и снова перевел взгляд на небо. «Лучше будет, если ты несколько дней не будешь попадаться людям на глаза». «Нет, мой друг, я родился здесь и вырос. А если этот парень посчитает, что у него не хватает фантазии, чтобы придумать кого-нибудь без моей помощи, то придется ему в этом помочь. Ладно, я полечу домой, и ты иди. Я приду сюда через неделю, буду ждать тебя здесь. Я постараюсь». Ворон расправил крылья и, оттолкнувшись от земли, исчез в темноте. Кот снова сидел под старым орехом и смотрел на небо. С тех пор прошло около года, а ворон так ни разу и не появился. Кот успокаивал себя тем, что, возможно, ворон просто забыл о договоренности или у него появились другие дела и времени не хватает. Время близилось к рассвету, и кот уже собирался идти домой, как откуда-то сверху послышался голос. «Отличная ночь сегодня, не правда ли?» Кот хотел что-то ответить, но шум тяжелых крыльев прервал его на полуслове, и через секунду рядом с ним уже сидел молодой, но достаточно большой филин. «Наверное, вы не расслышали мои слова», – наклонив голову, произнес он. «Я говорю, что сегодня прекрасная ночь, как вы считаете?» «Да, согласен с вами». «Я немного задремал на дереве, и вдруг мне пришла в голову одна мысль. Она, конечно, слегка абсурдна, но я подумал о том, что когда-нибудь луна может упасть на нас. Вряд ли мы обрадуемся такому событию. Что вы об этом думаете?» Кот посмотрел на филина, лег на землю, укутав себя пушистым хвостом, и замурчал. «Кстати, мы раньше никогда не встречались?» – не унимался разговорчивый филин. «Возможно», – ответил кот и посмотрел на луну. Сегодня ему казалось, что она улыбается.